Неделя 13. Учитесь делать перерывы. Направление: стрессоустойчивость, концентрация и работоспособность. Ничего не делающий человек ничего никогда не достигнет. Вечно занятой человек тоже не достигнет многого. Сэр Уильям Огилви, английский поэт. Если я откажусь от обеда и поработаю еще часок, то успею выполнить это задание. Звучит знакомо? Корпеть над работой может казаться продуктивным, но на самом деле это не всегда так. Исследования показывают, что пренебрежение перерывами в работе снижает производительность, уменьшает изобретательность, усиливает стрессовую нагрузку и чувство усталости. Если вы умеете организовывать короткие перерывы в работе, то позволяете своему мозгу передохнуть. Это дает ему необходимую подзарядку и позволяет с большим вниманием отнестись к выполняемому делу. Короткий перерыв несет функцию небольшого отпуска для мозга. Когда мы занимаемся одной и той же работой в течение долгого времени, наш разум немеет. Мы теряем концентрацию и пропускаем важные детали, что приводит к снижению скорости и точности наших действий. Если работа преимущественно физическая, то это также повышает риск несчастных случаев. Предоставление нашему мозгу возможности хотя бы ненадолго расслабиться позволяет нам с новыми силами вернуться после короткого отдыха к работе. Регулярные перерывы положительно влияют на производительность, поскольку помогают телу и мозгу передохнуть. Многие часами сидят за компьютерами или ноутбуками. Однообразная напряженная поза мешает свободному току крови в организме, в результате чего она становится менее насыщенной кислородом. Наши клетки получают меньше энергии. При этом у нас чаще возникают суставные и мышечные боли. Мы страдаем от перенапряжения глаз, усталости и онемения спины и шеи. Все это негативно сказывается на нашей производительности. В общем, умение грамотно встраивать минуты отдыха в напряженный рабочий день позволяет нам повысить концентрацию и скорость работы, одновременно снижая негативное воздействие стресс-факторов. Путь к успеху. Регулярно организовывайте короткие перерывы в работе. Регулярные перерывы в работе способствуют здоровью. Далее приведено несколько советов, как сделать их максимально полезными. Четко определите свои потребности. Научные исследования показывают, что в среднем производительность начинает падать после 50-60 минут непрерывной работы. Во избежание этого следует делать перерывы каждые 40 минут. Разумеется, любой человек уникален, поэтому частоту и периодичность перерывов каждый может корректировать самостоятельно. Поэкспериментируйте, чтобы определить оптимальный для себя распорядок работы. Однако нельзя делать перерывы слишком часто. Это может негативно повлиять на вашу самооценку и повысить нерешительность. Это интересно. Если вы в цейтноте, попробуйте использовать в вашей работе микроперерывы. В ходе исследований, проведенных в 2003 году, было установлено, что микроперерывы в 20-30 секунд, которыми пользовались люди, работающие на компьютерах, увеличивали скорость и точность совершаемых ими операций. Планируйте перерывы. Научные эксперименты, проведенные в 2001 году, доказали, что запланированные перерывы по определенному расписанию более эффективны, чем те, которые работники организуют спонтанно. Многие слишком увлекаются работой и либо забывают сделать перерыв, либо чувствуют себя при этом неловко. В результате мы продолжаем работать, даже когда должны сделать перерыв. Поэтому планируйте перерывы с оптимальными интервалами. Отключитесь от работы и проблем. Во время перерыва трудно не думать о работе, но постарайтесь максимально отключиться от мыслей о ней. Цель перерыва — повысить продуктивность, дав мозгу возможность отдохнуть, чтобы вы вернулись к работе со свежими силами. Постарайтесь отключиться от негативных мыслей, которые давят на вас или доставляют неприятные ощущения. Сосредоточьтесь на тех, которые поднимают настроение и воодушевляют на созидание. Во время перерывов лучше активно двигаться. Исследования, проведенные в 1997 году, показали, что активный отдых в рамках перерыва лучше, чем пассивный. Это особенно касается работников умственного труда, проводящих много времени за столом. Несколько активных движений или упражнений поднимут частоту сердечных сокращений, что, в свою очередь, будет способствовать поступлению в мозг и тело большего объема кислорода. Вот несколько советов. Подышите свежим воздухом и смените привычную картинку, немного прогулявшись вокруг офиса. Встаньте и потратьте 5 минут на растяжку. Занимайтесь упражнениями на растяжку, начиная с верхних отделов тела вплоть до ног. Постарайтесь задействовать как можно больше мышц тела. Если во время перерыва вам нужно воспользоваться туалетом, целенаправленно сходите на другой этаж по лестнице. Вместо того, чтобы направить электронное сообщение или позвонить коллеге, сходите туда, где он работает, чтобы перекинуться с ним парой фраз. Если во время перерыва вы все же говорите по телефону, делайте это стоя. Сходите пешком в кафе и возьмите себе фитонапиток или полезную легкую закуску. Еще несколько советов. Если во время перерыва вы по какой-то причине не можете или не хотите вставать с рабочего места, попробуйте следующее. Займитесь медитацией и глубоко подышите. Это поможет вам очистить мысли, снять стресс и перенастроить внимание. Прежде всего, отключите все, что вас может отвлечь — телефон, напоминания и тому подобное. Затем, сидя за столом, закройте глаза и начните глубоко дышать. Постарайтесь забыть о работе и проблемах и сосредоточиться только на своем дыхании. Почитайте что-нибудь. Постарайтесь во время перерыва немного почитать. Важно, чтобы чтение не было связано с вашей работой. Достаньте из стола ту книгу, которую вы сейчас читаете. Просмотрите газету. Проглядите журнал путешествий. От чтения электронных книг лучше воздержаться. Вы напряжете свои глаза, что снизит пользу от кратковременного отдыха. Послушайте музыку. Постарайтесь усилить позитивный психологический эффект от перерыва, послушав знакомую вам спокойную музыку. Пообщайтесь с друзьями. В ходе короткого перерыва в работе хорошо по возможности пообщаться с друзьями. Поболтайте немного о последней театральной постановке, отпуске коллеги или даже о любимом телешоу. Немного поспите. В последнее время все больше крупных компаний вроде Google, AOL или производителя мороженого Ben & Jerry's поощряют короткий сон как средство отдыха и источник энергии для сотрудников. Если в вашем офисе этот метод применяется и зарекомендовал себя хорошо, попытайтесь и вы попробовать 10-15-минутный короткий сон в ходе перерыва. Позвоните другу или близкому человеку. Как известно, личные звонки во время работы не приветствуются. Поэтому рабочий перерыв — отличный вариант. Позвоните другу или члену семьи, чтобы немного поболтать о том, что не связано с вашей работой. Проверка перемен, достигнутых за первый квартал. Запишите темы всех прошедших недель и отметьте галочкой перемены, которых вы уже достигли.